Андрей Первозванный. Андрей, председатель апостольского корпуса царства, родился в Капернауме. Он был старшим ребенком в семье из 5 детей. Кроме брата Симона, у него было 3 сестры. Его отец, который к тому времени уже лежал в могиле, являлся компаньоном Зеведея в рыбокоптильном промысле Вифсаида, рыболовецкого порта Капернаума. Когда Андрей стал апостолом, он был не женат и жил в семье своего женатого брата Симона Петра. Оба они были рыбаками и являлись компаньонами Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея. В 26 году нашей эры, когда Андрей был избран апостолом, ему было 33 года, на целый год больше, чем Иисусу. Он являлся самым старшим членом группы. Андрей имел прекрасную родословную и был наиболее способным из 12 апостолов. За исключением ораторского искусства, он ни в чем не уступал своим товарищам. Иисус не дал Андрею прозвища, братского эпитета. Однако, подобно тому, как апостолы вскоре стали именовать Иисуса учителем, в отношении Андрея они стали пользоваться прозвищем, соответствующим слову «глава». Андрей был хорошим организатором, но еще лучшим – администратором. Он входил во внутренний круг из 4 апостолов, но ввиду того, что Иисус назначил его руководителем апостольской группы, ему приходилось исполнять свои обязанности среди собратьев, в то время как 3 остальных пользовались возможностью тесного общения с учителем. До самого конца Андрей оставался главой апостольского корпуса. Хотя Андрей никогда не отличался талантом проповедника, он с успехом занимался личным трудом, являясь пионером миссионерской деятельности во имя царства в том смысле, что, будучи первым избранным в качестве апостола, он сразу же привел к Иисусу своего брата, Симона, который впоследствии стал одним из величайших проповедников царства. Андрей был главным сторонником политики Иисуса, состоявшей в использовании личного труда как метода подготовки 12 посланников царства. Учил ли Иисус в тесном кругу своих апостолов или проповедовал толпе, Андрей всегда был в курсе дел. Он был понятливым исполнителем и умелым администратором. Он принимал быстрые решения по любому вопросу, за исключением тех, которые, как он полагал, выходили за рамки его компетенции и которые он без промедления обсуждал с Иисусом. Андрей и Петр были совершенно не похожи по характеру и темпераменту, однако следует поставить им вечную заслугу то, что они прекрасно ладили друг с другом. Андрей никогда не завидовал ораторскому таланту Петра. Нечасто можно встретить старшего человека типа Андрея, который оказывал бы столь огромное влияние на своего талантливого младшего брата. Казалось, что Андрей и Петр никогда и ни в малейшей степени не завидовали способностям и достижениям друг друга. Поздним вечером в день Пятидесятницы, когда во многом благодаря страстной и воодушевляющей проповеди Петра царство увеличилось на 2000 новых душ, Андрей сказал своему брату: «Я был бы не способен на это, но я рад, что у меня есть брат, которому это удалось». На что Петр ответил: «Но если бы ты не привел меня к учителю и прочно не удерживал меня рядом с ним, я не смог бы сегодня этого сделать». Отношения Андрея и Петра были исключением из правила, доказывающим, что даже братья могут жить в мире и успешно сотрудничать друг с другом. После Пятидесятницы Петр стал известным человеком. Однако Андрея, который был старше, никогда не раздражало, что до конца жизни его представляли как брата Симона Петра. Из всех апостолов Андрей лучше других разбирался в людях. Он знал, что Иуда Искариот замышляет недоброе еще тогда, когда никто из апостолов не догадывался о том, что происходит с их казначеем. Но он никому не раскрыл своих опасений. Великой заслугой Андрея перед царством были его советы, данные Петру, Иакову и Иоанну относительно первых миссионеров, которых отправили в мир возвещать Евангелие, а также рекомендации по организации административных дел царства, данные этим ранним руководителям. Андрей обладал огромным талантом видеть скрытые возможности и потенциальные способности молодых людей. Почти сразу после вознесения Иисуса Андрей начал писать личные воспоминания о многих высказываниях и деяниях своего покойного учителя. После смерти Андрея списки этого частного свидетельства свободно ходили по рукам среди ранних учителей христианской церкви. Впоследствии в эти черновые записи Андрея вносились поправки, изменения и дополнения, пока они не превратились в достаточно последовательный рассказ о жизни учителя на земле. Последний из этих видоизмененных и исправленных экземпляров сгорел при пожаре в Александрии спустя примерно 100 лет после написания оригинала первым из 12 апостолов. Андрей был человеком ясного понимания, логического мышления и твердых решений, чья огромная сила характера заключалась в несравненном постоянстве. Недостатком его темперамента было отсутствие энтузиазма. Много раз он оказывался неспособным воодушевить своих товарищей словами благоразумной похвалы. Это сдержанное отношение к похвале произрастало из его неприязни к лести и лицемерию. Андрей был одним из тех всесторонних, уравновешенных, удачливых и скромных людей, которые всего добиваются своим собственным трудом. Все апостолы любили Иисуса, однако столь же истинным является то, что каждого из 12 влекла к нему какая-то определенная черта его личности, особенно импонировавшая тому или иному апостолу. Андрей восхищался Иисусом из-за его неизменной искренности, его естественного достоинства. Когда люди узнавали Иисуса, ими овладевало желание познакомить с ним своих друзей. Они действительно хотели, чтобы его узнал весь мир. Когда последующие гонения заставили апостолов окончательно покинуть Иерусалим, Андрей прошел через Армению, Малую Азию и Македонию, приведя в царство многие тысячи людей. Он был схвачен и распят в Патрах, в Ахайе. Прошло более 2 дней, прежде чем этот могучий человек скончался на кресте, и в эти трагические часы он продолжал убедительно возвещать благую весть о спасительном небесном царстве.